Эпизод 8. Помнишь торжище, Гейб? Да, кое-что. Хотя детей туда не пускали, пока им не исполнится 12. И правильно делали, кивнул Джонас. Гейб взял с тарелки еще одно печенье. Кира прекрасно готовила. Печенье, которое она подала на десерт, было рассыпчатым сухофруктами и орехами. Он не считал, но, похоже, это было уже шестое. Гейб и Джонас сидели рядом на выложенной подушками кушетке. Гейб помылся, и Джонас дал ему чистую одежду. Он был рад, что ему не пришлось возвращаться в приют для мальчиков после катастрофы с лодкой. Остальные мальчишки наверняка подняли бы его на смех. Вероятно, в последующие дни так и случится, но, по крайней мере, сегодня, в первый вечер, ему не придется слушать их издевки, пытаясь улыбаться в ответ. Кира укладывала детей спать. Гейб видел, как она кормила их ужином и вытирала их измазанные сонные рожицы, негромко беседуя с ними о проведенном вместе дне, о пикнике и собранных ими цветах. В маленьком глиняном горшке на столе стоял букет желтого вербейника, пурпурной рудбекии и кружевного папоротника, отбрасывая тень на стену в угасающем свете. Малыши мало интересовали Гейба. Он скорее предпочел бы поговорить со Шкодой, спавшим на полу старым грузным псом, чем с Мэтью и Аннабель, с их визгливым хихиканьем и хватавшимися за все ручонками. И облегченно вздохнул, когда Кира наконец увела их спать. Его позабавило, как Джонас поцеловал их в потные шейки и любовно пожелал спокойной ночи, когда они в перевалку ушли вместе с матерью. И все же Гейб ощущал не вполне понятную ему грусть, наблюдая за Кирой с детьми. Он чувствовал некую утрату, дыру в собственной жизни. Хоть кто-нибудь, ладно, хоть какая-то женщина когда-нибудь вот так нежно ворковала с ним, ласково смахивая крошки с его щеки. Хоть кто-то относился к нему по-матерински. Джонас говорил, что нет. «Продукт производства», — сказал когда-то Джонас, с грустью описывая его происхождение. Но Гейбу казалось, будто он помнит что-то еще. Туманный проблеск, не более того, и все же. Кто-то держал его на руках, шептал ему ласковые слова, кто-то когда-то его любил. В этом он не сомневался. Он был уверен, что сможет найти его. Ее. Эх, если бы не дурацкая лодка. Не спи, Гейб. «Знаю, день был долгим, но я хочу с тобой поговорить». Гейб в самом деле задремал. Встряхнувшись, он глотнул еще чай из чашки. «Насчет торжища?» — спросил он. «Я почти его не помню. Только слышал, как про него говорили. Было немного страшно, но и волнующе. Нам всегда хотелось туда пробраться. Мне и другим мальчишкам». «Оно происходило много лет», — объяснил Джонас. «Я никогда не придавал ему особого значения, пока не стал вождем. А потом я начал замечать, что...» Он не договорил, увидев вошедшую с чашкой чая Киру, которая села на соседний стул. «Я рассказываю Гейбу про торжище». Кира кивнула. «Меня тогда тут не было», — сказала она Гейбу. «Но Джонас мне его описывал». Она поморщилась и слегка вздрогнула. «Страшно». Гейб молчал, думая, с чего у них зашла речь о неком событии, которого не случалось уже много лет. «Мне всегда казалось, будто это просто развлечение», — продолжал Джонас. «Все наряжались, радостно готовились. Но когда я стал старше, то начал ощущать, что при этом всегда присутствует некая нервозность, странная тревога. Так что, когда я стал вождем, я начал туда ходить и смотреть». Гейб зевнул. «И что же там такое было?» — вежливо спросил он. «Своего рода ритуал». Время от времени в деревне появлялся человек в необычной одежде, говоривший странно и витиевато. Его называли ведущим торгов. Он выходил на сцену и вызывал людей по одному, а затем предлагал им заключить сделку. «Сделку?» — переспросил Гейб. «В смысле?» В общем, люди говорили ему, чего им больше всего хочется. Громко, чтобы каждый мог услышать. А потом говорили, что они готовы за это отдать. Но... шепотом. Гейб озадаченно взглянул на Джонаса. «Например?» «Предположим, твоя очередь. Ты выходишь на сцену и говоришь ведущему торгов, чего тебе больше всего хочется. Что бы ты попросил?» Гейб поколебался, не в силах выразить словами, чего ему хотелось бы на самом деле. Наконец он пожал плечами. «Наверное, хорошую лодку. А потом ты должен прошептать ему, что ты готов отдать, чтобы ее получить». Гейб скорчил гримасу. «У меня ничего нет». Так думает большинство. И они тоже так думали. Но оказывалось иначе. Он предлагал им отдать часть себя. Гейб заинтригованно выпрямился. «Вроде пальца? Или ухо? В деревне есть женщина, у которой только одно ухо. Другое ей отрезали еще до того, как она сюда пришла. Наверное, в наказание за что-то. Кое-где есть столь ужасное наказание». «Знаю. И я знаю, какой женщине ты говоришь. Ты прав. Она сбежала от жестокого правительства. Но ведущий торгов просил кое-что другое. Ты должен был отдать... Как бы это описать? Часть своей личности? То есть? Если ты хотел лодку, он смог бы тебе ее предоставить. Но давай подумаем насчет твоей личности, Гейб. Ты какой? Энергичный, я бы сказал. И умный. У меня хорошие успехи в школе. Честный. Доброжелательный. Верно, честный. Но не всегда доброжелательный. Иногда я всерьез злюсь на Саймона. Ладно, усмехнулся Джонас. Ты энергичный, согласен? Да, я энергичный. Возьмем это просто как пример. Предположим, ведущий торгов мог бы дать тебе воистину прекрасную лодку, Гейб, но тебе пришлось бы что-то отдать взамен. Свою энергию. Ты на сцене. Он шепотом спрашивает, что ты готов отдать. Никто не услышит, только ты. Но потом он громко говорит «По рукам?» И ты должен ответить. «Легко. Прекрасная лодка, я скажу по рукам». Он запишет это. «И я получу лодку?» «Получишь. Не знаю никого, кто просил бы лодку, так что мне неизвестно, каким образом она бы появилась, но у него удивительные способности. Вероятно, прекрасная лодка ждала бы тебя на следующий день у реки». «Да...» Гейб проснулся окончательно, захваченный мыслью о том, с какой легкостью мог бы обзавестись лодкой. «Но не забывай, ты заключил бы сделку и лишился бы своей энергии. Ты бы проснулся на следующее утро и обнаружил, что не можешь подняться с постели». «Тогда я отдыхал бы весь день, пока не набрался энергии». «Гейб, у ведущего торгов невероятные способности. Он забрал бы твою энергию навсегда». «И что, я всю жизнь ездил бы в инвалидной коляске или вроде того?» «Возможно». «Ладно. Значит, не получится. Я не отдал бы свою энергию». «Но какой у тебя еще был бы выбор?» Гейб задумался. «Честность. Ум. Наверное, смог бы обменять что-нибудь из этого». «Подумай». «Ну, я мог бы обменять честность. Тогда я стал бы нечестным, но у меня была бы по-настоящему хорошая лодка». Он пожал плечами. «Почему бы и нет?» Джонас рассмеялся. «Так или иначе, — сказал он, — именно в этом заключалось торжище. Оно начало развращать жителей деревни. Они отдавали лучшую часть себя, как сделал бы ты, чтобы получить всякие глупости, без которых, по их мнению, им было не обойтись». «Лодка не глупость», — зевнув, возразил Гейб. Джонас встал и, подойдя к кипящему чайнику, налил себе еще чашку чая. «Кира, чаю?» — спросил он, но та покачала головой. «Поверь мне, Гейб», — продолжал Джонас, снова садясь. «Ведущий торгов завладел всей деревней, и он был чистым злом, что стало ясно, когда погиб Мэтти. И именно на этом закончилось торжище». Гейб увидел, что Кира закрыла лицо руками. Они с Мэтти были очень близки. Какое-то время все молчали, за окном начался дождь. Слышалось, как он стучит по крыше. «Я хочу поговорить с тобой, Гейб», — наконец сказал Джонас. «О способностях». «Способностях?» Гейбу вдруг стало не по себе. Они всерьез коснулись темы, вокруг которой до этого лишь ходили кругами. «Может, более подходящее слово — дар?» «У меня есть определенная способность или дар». Она проявилась, когда я был еще мальчишкой, лет 12 или около того. Я понял, что могу сосредотачиваться и усилием воли заставлять себя видеть. Вздохнув, он посмотрел на Киру. «Не знаю, как ему это описать». «Джонас умеет видеть дальше, Гейб», — попробовала объяснить Кира. «Он может видеть то, что происходит где-то еще. Но это требует немало силы, основательно его выматывает». «И моя способность угасает», — добавил Джонас. «Я чувствую, как она уходит. И с Кирой то же самое». «В смысле? У нее тоже есть дар?» — удивился Гейб. «У меня он другой. Мой дар всегда был связан с руками», — пояснила Кира. «Я поняла это, как и Джонас, еще в детстве. Мои руки начали делать то, чего не могли обычные руки. Но теперь...» — она улыбнулась. «Моя способность тоже меня покидает, и в том нет ничего страшного. Думаю, мы с Джонасом больше не нуждаемся в наших дарах. Мы пользовались ими, чтобы создать все необходимое для нашей жизни здесь. Мы помогали другим, и наше время теперь проходит. Но мы говорили о тебе, Гейб. Мы не сомневаемся, что и у тебя есть дар». «Я почувствовал его, когда ты был совсем маленьким, Гейб», — сказал Джонас. «Когда я забрал тебя и сбежал оттуда, где мы тогда жили. Я ждал, когда он у тебя проявится». Он посмотрел на Гейба, будто именно сейчас что-то должно было проясниться. Гейб неловко поерзал на кушетке. «Ну, — наконец проговорил он, — это ведь не дар к строительству лодок». «Нет», — усмехнулся Джонас. «Но ты весьма решителен, и это тебе только на пользу. И, думаю, тебе потребуется твоя решительность и твоя энергия, собственно, все твои черты, а также тот особый дар, которого ты пока в себе не обнаружил». «Уже обнаружил», — подумал Гейб. «Я могу внедряться». Но он промолчал, чувствуя, что пока попросту не готов им об этом сообщить. «Потому что тебя ждет впереди нелегкая работа», — продолжал Джонас. «В смысле?» «Я намерен воспользоваться остатками моей способности», — сказал Джонас, — «увидеть дальше в последний раз». «Зачем?» — удивленно спросила Кира. «Зачем?» — повторил за ней Гейб. «Мне нужно выяснить, где сейчас ведущий торгов», — сообщил им Джонас. «Он все еще где-то там, совсем рядом, и он крайне опасен». Дождь усилился и стал громче. Поднялся ветер. По стене дома хлестали ветви деревьев. Кира внезапно встала и закрыла окно. Джонас не обратил на это внимания. «И Гейб», — продолжал он, — «когда я его найду...» Гейб ждал, уже окончательно проснувшись. «Дальше все зависит от тебя. Ты должен его уничтожить». «Я? Почему я? Он не имеет ко мне никакого отношения!» Джонас глубоко вздохнул. «Все это имеет отношение к тебе, Гейб. Но история слишком долгая, я собирался сегодня тебе ее рассказать. Но вижу, насколько ты устал, и уже поздно. Давайте немного поспим, а утром я все тебе объясню».